Глава 15. Теофил с малышом благополучно выжили, хотя и крупно об этом пожалели. Тюрьма в Адрианополе, по сравнению с местной каталашкой, была образцом нарядности. Камеры выглядели как покои, а надзиратели были предельно любезными лакеями. Избитых, окровавленных, избросили с лошадей и поволокли в сырое подземелье. «Получайте, уроды драные!» — пинал их веснущатый упырь, о макушку которого малыш разбил горшок. Их бросили в вонючую зарешоченную камеру, куда едва проступал брежущий свет из коридора. Тоскливее места представить невозможно. На полу разлита жидкая грязь. Под боком шевелятся стонущие тела, по большей части избитые и уже ни на что не претендующие. Здесь же испражняются, едят, ведут философские беседы, иногда молятся. Они лежали в углу, куда забились с глаз долой. Малыш на ощупь пересчитывал синяки и шишки, а отец Теофил изошелся стоном и поминал имя Бога совместно с его первым оппонентом. «Отец Теофил, а тебе и впрямь так худо?» — участливо прошептал малыш. «Придуриваюсь, сын мой!» — едва не заплакал священник. «Все бока отбили, печень вытрясли, селезенку сплющили, синяков наставили язычники проклятые, довариться их душам в раскаленных котлах. Ох, как мне не здоровится, малыш!» Периодически его рвало. По завершении физиологической процедуры отец Теофил раздражался жалобными стенаниями, в которых имя Бога звучало крайне неуместно. Малыш пытался его успокоить, призывал проявить смирение и отнестись к боли философски. По крайней мере, им накостыляли вполне заслуженно. Если подсчитать, сколько человек искалечили отец Теофил и малыш совместными усилиями, то пальцев на одной руке явно не хватит. Боль со временем глохла, расползалась по всем членам. По прошествии, наверное, вечности, тела друзей превратились в равномерно соднящие синяки. Они уже могли ползать и приподниматься на коленях. В соседних камерах, между тем, хлопали двери, кого-то выводили, бронились. Появилось дополнительное освещение в виде грязно-коптящих горелок. Друзья перебрались поближе к решетке. За широким коридором, в камеру напротив, взволакивали очередного сидельца. Он был неплохо одет. Один из охранников сорвал с него пояс, инкрустированный жемчугом аграф. Другой с силой пнул в отклеченный зад и захлопнул решетку. «Отец Теофил! «А где наши денежки?» — прошептал малыш. «Помнится, удивительная божественная женщина выдала тебе кругленькую сумму, которую вы разделили с Эггартом, по рассеянности позабыв про меня. Но всю растратить не успели, хотя и приложили к тому максимум стараний». «Плакали наши денежки, малыш!» — тускло отозвался священник. Все забрали ироды, даже поясок за две монеты, который я купил у кожевника. Позабудь, малыш, скоро наши головы полетят. Да тебе-то, святой отец, о чем печалиться? Ты прожил праведную жизнь, уж поди застолбил ежедневными молитвами теплый уголок в райском садике. А я вот не успел. Молодой я еще, святой отец, грешил я с малолетства. О чем раскаиваюсь сильно. Ты не задумался, нет? Действительно, оторвался от внезапной идеи священник. Он даже не подметил, что сокамерник хамит. Поразительно, малыш, но сбылось пророчество оракула четырехдневной давности. О чем ты, святой отец? Я не знаю никакого пророчества. Да ты вспомни, форум Тавра. Мы едва вошли в город. Ах, ну да, со мной стоял Эггард, фыркал и ругался, а ты умчался за этой своей... Фелицией! — вскипел малыш и едва не врезал святоши по кумполу, но вовремя остановил руку. Убивать священников его не обучали. «Да не суть, как зовут эту твою! Мы из-за нее достаточно натерпелись! Оракул навещал, что мы с тобой, малыш, очень скоро засядем в тюрьму, и лишь заступничество влиятельного лица спасет нас от казни. Я, помнится, сильно удивился. Из влиятельных лиц мне знаком только Варфоломей, но сомнительно, что он захочет вмешаться в наше дело». «Влиятельное лицо?» Малыш задумчиво почесал макушку. «Звучит, по крайней мере, утешительно. Будет хуже, если сбудется лишь половина пророчества. Кстати, одно знакомое нам влиятельное лицо я уже вижу». У камеры, куда загнали прилично одетого горожанина, заложив руки за спину, стоял рослый человек. На нем был белый, подбитый пурпуром, колобий. Его окружали трое дюжих надзирателей. Появление этой, безусловно, знакомой фигуры прошло незамеченным, в чем не было ничего странного, учитывая состояние узников. «Пес, ты подаешь дурной пример своим собратьям по стае!» — пророкотал в каменном мешке знакомый баритон. «Судья!» Поднялся на дрожащих ногах отец Теофил. «Судья Никифор, умоляем, выслушай нас!» Дрожащие пальцы впились в прутья решетки. Священник попытался просунуть наружу нос. Судья недовольно покосился через плечо. Он не мог лицезреть святого отца в глубокой неосвещенной нише. Тюремщик же действовал стремительно. Он имел орлиный глаз. Подбежал к камере и обрушил на голову священника оглушительный удар палкой. Отец Теофил рухнул навзничь, не успев сформулировать протест. «Да что ты делаешь, гад? Перед тобой святой отец!» — завопил малыш и бросился, превозмогая боль к решетке. «Это мы, судья Никифор! Неужели вы не помните?» Он машинально повторил ошибку приятеля, вцепившись в прутья и высунув наружу физиономию. Страж хорошенько размахнулся, удар по лбу швырнул малыша в лужу жидких испражнений. Он мгновенно лишился сознания, а затем мучительно долго приходил в себя, слыша все происходящее в коридоре, но не в силах вымолвить хоть слово. Судья Никифор раздраженно пожал плечами. Тюремщик успокоил его. «Все в порядке, судья. Занимайтесь. Эти мерзавцы вас больше не потревожат». «Хорошо», — кивнул Никифор, поворачиваясь к кузнику. «Кто ты такой и откуда родом?» «Я Тит из Фессалоник, судья», — донеслось из камеры. «За какой грех в тюрьме?» «Не знаю, судья. Я не поддерживал Ипатия». «Зато я знаю. Ты — манихей. Отвечай правильно». «Правильно, судья», — голос острожника начал крепчать. «Тогда ответь, несчастный, считаешь ли ты, что дьявол — князь мира сего, что зло равносильно добру, и ни одно, ни другое не может победить?» «А как же иначе, судья? Может, это Бог благой заставляет нас страдать от начала времен, насылает на нас порчу и другие болезни. Люди подобны зверям и пожирают друг друга. Все это дело рук дьявола. И ты считаешь, что в мире есть два начала — доброе и злое?» «Убежден. Ваши люди учат, будто добро и зло от одного и того же происходят и вводят одно начало, не отличая тьмы от света, доброго от злого, смешивают и сливают одно с другим. Тем самым они возводят хулу на Бога благостыни. Сказано ведь Спасителем: Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. И мне удивительно, как дерзают называть Бога создателем сатаны. Полагаешь, это не так? Не так. И только бы до этого доходило их суемудрие. Они говорят, что из недр Отца, нисшедший Христос, есть сын некой жены Марии, родился от крови, плоти и иной нечистоты женской. Не богохульствуй, пес! Зло не от материи, а от извращенной воли ангелов и человеков. После них оно и перешло на материю. Неужели все зло мира порождено благим Богом, судья? Природа света проста и истинна. Она не допускает положительного отношения к противоположному свойству тьмы, которое, несомненно, существует и должно иметь собственное начало. Нам необходимо признать два самостоятельных первоначала, от века неизменных в своем существе и образующих два отдельных мира. Судья заговорил протяжнее. Как же несообщающиеся антиподы сошлись в творении единого мира? Ведь по природе антиподы не имеют общения. Как злой создал тело, а добрый — душу, и они образовали единое существо — человека. Как противоположности произвели то же самое, не сговорившись? Ответьте на такой вопрос. Многоначалие прекрасно или единоначалие? Всем ясно, что многоначалие есть безначалие, чреватое возмущениями. Оно причина войны, зла, распада. А единоначалие прочно и законно. Оно причина мира, порядка, справедливости и возрастания к лучшему. Значит, многоначалие — зло. И таким образом есть одно начало — зло. В чем же тогда зло дьявола, судья? В восстании против Творца. Бог дал ему бытие, чтобы не показалось, будто он боится восстания раба. А человека хотел научить поступать благодетельно, даже со злыми. Почему же Бог, провидя, что дьявол будет зол, сотворил его? Он сотворил его по преизбытку благости. Вы вменяете нам, манихеи, почему Бог, предвидя, что дьявол будет зол, сотворил его? И мы подробно доказали вам, что по естественному смыслу справедливости он поступил хорошо, сотворив его. Ибо лучше хоть как-то быть и по причине бытия обращаться к благу. Бог сотворил дьявола добрым. Он же добровольно превратился во зло. Что молчишь? И блуд, поскольку это влечение и соединение, есть благо. А поскольку он есть влечение к неположенному, значит зло. Почему же сатана утратил благо? Потому что обладал свободой воли. А зачем Бог сотворил его свободным и изменчивым? Изменчива всякая тварь по природе. А свободным? Потому что все разумное самовластно. На что употребит он разум, не будучи самовластен? Как будет добродетельным, не обладая собственной волей? При отсутствии той же причины бессловесные и не имеют добродетели. Значит, Бог должен был сотворить только тех, кто будет добродетелен, чтобы только добро и творилось. Чего захотел? Чтобы Бог поступал, как вам угодно. Совершенное благо есть только Бог. И само бытие благо, ибо бытие от благого Бога. Так что дьявол, существуя по самому своему бытию, благ. Как же так дьявол благ? Судья, опомнись! Ведь всякому известно, что в душе человеческой борются два начала — доброе и злое. Добро и зло враждебны и не могут существовать одно с другим. Необходимо одно из двух. Или эти начала входят в соприкосновение и разрушают друг друга, или же существует нечто среднее, некая перегородка, разделяющая оба начала. Но тогда будет уже не два, а три начала. Ведь нельзя же сказать, что добро и зло вступили в соглашение друг с другом и заключили мир, потому что зло, заключающее мир с добром, не есть уже зло. И добро, дружески расположенное ко злу, не есть уже добро. Если же кто другой определил каждому из них место пребывания, то это скорее будет Бог, а Он есть свет и добро. Дьявол властвовал над Вавилонским и Персидским царствами. Властвует он и над греками. Греки продали душу сатане за златы и богатство, властвуя над всем миром. Запомни, Манихей, нет власти ни от Бога, — гневно вскричал судья. Нет никакого различия во власти между Богом и императором. Царям все позволительно делать, так как они получили царскую власть от Бога. И между Богом и ими нет расстояния. Не следует осуждать и богатых, ибо Бог справедливо печется о том, что будет служить ко благу. По нашему учению есть два начала – древо жизни и древо смерти. Разница между двумя началами столь же велика, как между царем и свиньей. Первое начало обитает в сферах, как в чертогах, а второе, как свинья ворочается в грязи, питается и услаждается отбросами. Адама и Еву породил сын мрака. Он заключил свет в нечистую плоть. «Как ты смеешь?» «Впрочем, я весь внимание, Манихей. Изложи мне суть упомянутого тобой учения. Были Бог, вещество, зло, тление, тьма, каждый в своих пределах. После многих веков восстало вещество само на себя и плоды его друг на друга. И тогда одни бежали, другие же преследовали. Душа есть частица света, а тело — создание тьмы и вещества. А смешение произошло так. Каждый из них было по частям, и благой был одночастен, а злой — трехчастен. Затем двинулся злой в беспорядочном натиске из пределов своих и пришел в пределы благого, а благой, узнав, произвел из себя силу, называемую «Матерь жизни», и «Матерь жизни» произвела первочеловека из воздуха, земли, воды и огня. Он облачился в доспехи, что и есть душа, и вышел сражаться с тьмою. А начальники тьмы схватили его, пожрали доспехи, и первый человек, мучимый ими во тьме, воззвал к благому, и тот произвел силу, именуемую «Дух живой», и сей сошел, и подал десницу первочеловеку, и вывел его, но внизу он оставил ту часть, которую пожрали начальники, то есть душу, ведь души возникли из части благого, а тела — из сущности зла. И тогда благой поставил огнем предел, дабы вещество не могло продвинуться дальше. «Послушайте, что толкуют проклятые помраченные манихеи, уста дьявольские!» Они говорят, что вещество воевало с Богом и отторгло частицу его. Они считают, что Бог ограничен, воюющий и обороняющийся, и скорбящий и рассекаемый. Бог обороняется? Бог рассекается? Если отсечена была от него часть, то он тленный. Ведь все рассекаемое тленно. Похитило и захватило, говорят манихеи, зло частицу от Бога. И из-за этого посылает Бог, захватывает и похищает отнятую у него часть. Ты вводишь грабителей Бога? Сперва говоришь, он был ограблен. Какое бессилие! Ты говоришь, что мой Бог бессилен? Или попустил добровольно? Почему же он огорчился, если не потерпел насилия? Никто не огорчается, отдавая свое добровольно. Быть может, благой завистлив и злопамятен, раз предал огню вещество, а по переизбытку злопамятства вместе с ним и часть себя? Почему же он не сразу растопил злое и предал гиенне? Если же Бог не мог иначе, то зачем укоряет нас, что мы не противостоим лукавому, когда сам предал наши души из-за бессилия? Увы, увы мне, и мы не убьем их, не истребим огнем, с ними будем беседовать, примем общение их. Кто разговаривает с нами, тот манихей, подобный им. Лучше впасть в иудейство и умереть иудеем, чем общаться с манихеями. Послушайте, что говорит богомерзкий Мани. Мир, утверждает он, не Бога, но принадлежит дьяволу. Отлучить нас хотят от Бога нашего. Неладное ты говоришь, судья. Молчи, злая тьма манихейская. Если был Бог, то не было тьмы, потому что зло не могло спорить о равенстве с Богом. Если была тьма, то ты не даешь места Богу. Ему неприлично быть в согласии с тьмою. Я состою из души и тела, и душа есть струя бесконечного света, божества. А тело, по-твоему, от темного начала. И столь далеких между собою ты сводишь в единство? Я устал от тебя, манихей. Данный мне властью, заслушав все, что ты имел сказать в свое оправдание, я приговариваю тебя к столбованию. Когда друзья почувствовали себя настолько хорошо, что смогли пошевелиться, вершители справедливости в коридоре уже не было. Тюрьму оглашали повседневные звуки. Жалобно стонали умирающие. Надзиратели гоготали у своей дежурки. В отдаленных закутках монотонно капала вода. «Ты живой, отец Теофил?» — умирающим голосом справился малыш. «Да, мой мальчик», — неунывающе прохрипел священник. «Чему сильно удивляюсь! А где же наш друг, судья Никифор?» «А ты догадайся, Теофил, могу дать одну подсказку. Пророчество твоего оракула не работает. На все воля Божия! Ты еще скажи, отче, что Бог мудр, так как все вокруг мудро, а что и не мудро, то хотя бы прекрасно. И радуйся жизни!» Потекли тоскливые дни на территории, способной посоперничать с преисподней. В камере царили духота, зловоние. Заключенные почти не общались между собой. Большинство проводили время в полузабытии. Иногда подползали к решетке, чтобы глотнуть воздуха. Ежеутренне забирали покойников. Специально обученная команда с факелами прочесывала камеру. Людей с характерными трупными признаками выволакивали за ноги наружу и тащили во двор, на сожжение. Подчас забирали живых. Стражник выкрикивал имя, и если у заключенного оставались силы самостоятельно выбраться за решетку, он так и делал. Если сил не было, его вытаскивали упомянутым способом — за ноги. Большинство из этих людей уже не возвращались, и об их печальной судьбе оставалось только догадываться. Кормили раз в день тухлой похлебкой из свекольных очистков, вталкивали жбан и бросали на пса несколько ложек, а остальное уж зависело от прыти заключенных. Теофил и малыш не знали, что стряслось с Эггартом, и томились неизвестностью в происходящем мире. Существование превратилось в кошмар, оборвать который могла только смерть, но последняя не торопилась. Прогулками не баловали. На исходе первого дня заточения их выволокли из камеры и отбуксировали в комнату для допросов. Смутно знакомый тип в щеголеватом колпаке настойчиво хотел узнать, что связывает их с Логофетом и Патием. По мере выслушивания он болезненно сглатывал и непроизвольно брался руками за горло. Похоже, кто-то из пленных бунтовщиков проболтался, что некую троицу предводитель повстанцев ожидал к своему столу. Ни малыш, ни отец Теофил не стали делать из этого тайну. Уж больно не хотелось на дыбу. Вся история взаимоотношений с Логофетом была расписана от первого до последнего слова, а также подробно обрисована примета дома на улице Альмина, где брал начало подземный ход. Внимательно выслушав, субъект в колпаке задал несколько уточняющих вопросов. После этого узников не стали ни казнить, ни миловать. Их доставили обратно в камеру, где надзиратели двумя точными пинками определили им место для сна. Потекли бесконечные дни, исполненные страха и мучений. Людей периодически уводили, кого на суд, кого на казнь. Очищали камеру от мертвецов, подбрасывали пополнение. Увели манихея из камеры напротив. Он уходил с гордо поднятой головой. Всем понятно, куда. Прибывшие с воли принесли страшную весть. В город пробралась чума. Оцеплены многие кварталы, от селемврийских ворот до башни Исаака Ангела, и покойников жгут тысячами. А уж о том, насколько скоро чума пролезет в тюрьму, заключенным оставалось додумывать самим. На третий день такой разнообразной, содержательной и очень перспективной жизни малыш окончательно стух. А Теофил, наоборот, утро начал с зарядки. Сделал несколько маховых движений, постучал кулаками в стену и активно принялся работать локтями, когда тюремщики бросили жбан с баландой. «Не надо унывать, малыш», — сказал он скрюченному в три погибели пареньку. «Держи корыто. Я заставил этих животных сохранить тебе немного. Мы должны есть и заниматься спортом. Отныне каждый день по три раза будем разминаться и устраивать тренировочные бои. В здоровом теле здоровый дух». «А моему духу все равно», — проворчал малыш. «В каком виде от меня умчаться? В больном или здоровом?» «Экая пещерная безграмотность!» — ужаснулся Теофил. «Ну что ж, малыш, ты сам напросился. С завтрашнего дня мы не только поднимаем твой дух практическими занятиями, но также укрепляем его качественной теорией». Как ни странно, но занятия в дальнем углу камеры принесли положительный эффект. Среди покойников, ежеутренне извлекаемых из камеры, ни разу не были замечены ни малыш, ни отец Теофил. Поэтому, когда спустя неделю вошел надзиратель и сипло выкрикнул их имена, у несчастных хватило сил не рухнуть на колени. «Прощай, отец Теофил», — вздохнув, прошептал малыш. «У нас с тобой дороги теперь разные. Тебе на небо, мне наоборот. Ты был отличный друг, хотя и первоклассный зануда.